Я подожду. Так неизвестно, сколько ждать-то придется. Это пока он перезвонит, пока сходит, то да сё, пока снова перезвонит. Ну что ж ты, все это время будешь тут в моем кабинете штаны протирать? Я буду ждать. Прямо повторил Павел. Да нет уж, сынок, ты мне работать не мешай. У меня, кроме твоей подружки, еще знаешь, сколько работы. Не хочешь на свою службу ехать, сходи погуляй, воздухом подыши. А то поешь где-нибудь, да хоть у нас в буфете. Номерочек свой мобильный мне оставь. Я сам тебе позвоню, когда надо будет. Павел записал номер мобильника и вышел в коридор, кипя от злости. Этого деда столетнего ничем не пробьешь. Конечно, не у него же близкий человек пропал, чего ему беспокоиться? Павел бесцельно шел по улице, стараясь не отходить слишком далеко от здания Мосгорпрокуратуры в Балакиревском переулке, где сидят следователи, ведущие дела об убийствах. Хотя на самом деле какая разница, в каком месте он окажется, когда позвонит этот тупой старикашка-следователь? Каждые 10 минут Седов упорно звонил к себе домой и на мобильник Милены. А вдруг? Вдруг она вернулась? Вдруг все обошлось? Но дома ему никто не отвечал, а аппарат Милы был по-прежнему выключен. Он 4 раза обошел квартал, когда Давыдов, наконец, позвонил. Голос его был сухим и строгим. По адресу дверь никто не открывает. А перед подъездом стоит машина твоей Милены. Группа сейчас выезжает. Если собираешься с нами, через 3 минуты будь у подъезда, ждать тебя никто не станет. Ну вот, сейчас все и выяснится. Хотя бы машину нашли. Молодец, участковый. Павлу почему-то казалось, что обнаруженная машина — это уже почти найденная Милена. Чувство было глупым и безосновательным, но оно давало надежду. Ведь все так просто. Милена по какой-то надобности приехала к этому Олегу Канунникову. Наверное, это ее однокурсник, или, скорее, даже преподаватель. И она приехала к нему на дом сдавать зачет. Такое часто бывает. А там ей стало плохо. Или, может, порезалась, или упала, сломала что-нибудь. А он отвез ее на своей машине в больницу. Поскоро ее не забирали, поэтому она не проходит по категории «несчастный случай», а ему, Павлу, просто никто не позвонил. Мила часто жаловалась на боли в животе, наверное, у нее аппендицит, вот и прихватила. Господи, как хорошо! Настя безнадежно застряла в пробке и проклинала собственную тень, заставившую согласиться с указанием нового начальника поехать на служебной машине. На метро вышла бы куда быстрее. И если бы она взяла на себя труд хоть минутку подумать, то, конечно, отказалась бы от машины. Но все вышло так быстро, она просто оказалась не готова. С утра успела съездить к важному свидетелю по делу об убийстве вдовы банкира, тоже не так давно убитого. Заскочила к следователю доложиться, примчалась на Петровку, взмыленная, схватилась за бумажную работу, которую все откладывала уже 2 недели, и вдруг позвонил Федор Иванович, следователь из горпрокуратуры, и сказал, что обнаружена машина Милены Погодиной, и нужно ехать. Кто такая Милена Погодина, Настя даже не сразу поняла. А когда сообразила, то одновременно рассердилась и расстроилась. Но зачем ей все это? Конечно, Коротков предупредил еще утром, что может позвонить следователь, но она как-то быстро выкинула его слова из головы и уже распланировала дела на предстоящий день, а тут на тебе. Хорошо еще, что следователем оказался Федор Иванович. Настя давно была с ним знакома и знала, что у старика Давыдова есть чему поучиться. Перед тем, как ехать по адресу обнаружения машины, пропавшей Погодиной, Настя, как и положено, позвонила Большакову, и он предложил взять служебную машину. Вот она и взяла себе на голову. Стой теперь в пробке. А потом оправдывайся перед следователем, почему явилась только к самому концу осмотра. Как начался вчера понедельник с неудачи, так теперь вся неделя псу под хвост. Но все оказалось не так плохо. Когда Настя подъехала к дому, который назвал ей Давыдов, осмотр только-только начался. Вероятно, все остальные застряли в такой же пробке. Машину уже вскрыли, и техник-криминалист начал работать в салоне, проверяя содержимое бардачка. «Ну что у нас тут?» — спросила Настя, поздоровавшись со следователем. «Машина, как видишь. Но адрес хороший», — загадочно ответил Федор Иванович. «Чем же это?» «А в этом доме как раз проживает некий Олег Михайлович Канунников. Квартирку снимает. С ним пропавшая Погодина неоднократно разговаривала по телефону, в том числе в последний раз. Вчера около 2 часов дня. И он, кстати, замечу, был последним, с кем она вообще общалась при помощи мобильника. Потом идут только сплошные вызовы без ответа. Усекаешь, к чему дело идет?» «А что Седов? Он где?» «Да где ж ему быть?» — сердито буркнул Давыдов. «Сидит у меня на шее. Думает, без него тут не разберутся. Вон, стоит, курит». Он показал на высокого, крепкого мужчину, нервно переминавшегося с ноги на ногу возле машины и все норовившего что-то подсказать криминалисту.